тропой они справились относительно легко. Большую часть камней с него снесло, и пусть мужчинам, которые несли кофы, пришлось попотеть, в одном им сильно повезло. Лучетрясение сдвинуло гигантский валун, перегораживающий тропу у самой пещеры, и он свалился в пропасть. Эдди, наклонившись над обрывом, увидел его далеко внизу. Валун развалился надвое, его сердцевина, более темная, чуть поблескивала, так что теперь он выглядел, по мнению Эдди, как самое большое в мире сваренное вкрутую яйцо. Пещеру они нашли на прежнем месте, только вход в нее загораживала большая груда сланцевой глины. Эдди присоединился к молодым Мэнни, которые принялись расчищать вход, отбрасывая глину. В некоторых кусках, как капельки крови, сверкали гранаты. Лишь только парень увидел вход в пещеру, стальной обруч, стягивающий его сердце, ослаб. Однако ему не понравилось молчание пещеры, которое в их прошлый визит поражало своей словоохотливостью. Откуда-то из ее глубин доносилось журчание бегущей воды, но не более того. Куда подевался его брат, Генри? Генри давно пора горько жаловаться на то, что джентльмены Балазара убили его, а вина за это исключительно лежит на Эдди. Где его мамаша, в этом вопросе полностью поддерживающая Генри, в столь же страдальческом тоне? Где Маргарет Эйзенхарт, жалующаяся Хенчику, своему деду, что ее заклеймили отступницей, а потом бросили? Ведь это пещера голосов, лишь недавно ставшая пещерой двери. Но голоса затихли. А дверь какая-то дурацкая. Именно это слово первым пришло на ум Эдди. А вторым – ненужное. Эту пещеру отличали доносящиеся из ее глубин голоса. Эту дверь превращал в ужасную, загадочную и могущественную хрустальный шар, черный 13-й, который через нее и попал в калью. Но теперь он ушел тем же путем. И это всего лишь старая дверь, которая... Эдди попытался оборвать мысль, но не смог. Которая никуда не ведет. Он повернулся к Хенчику, стыдясь пелены слез, которые застила глаза, но он был не в силах их сдержать. Не осталось тут никакой магии. Голос переполнял отчаяние. За этой гребаной дверью нет ничего, кроме спертого воздуха, да свалившихся со стены свода камней. Ты дурак, и я тоже. Послышались возмущенные ахи, но когда Хенчик посмотрел на Эдди, его глаза как-то озорно блеснули. «Льюис, Тони!» Голос звучал весело. «Принесите ков Бранни!» Двое подпоясанных ремнями молодых парней с короткими бородками и длинными волосами, заплетенными в косы, выступили вперед. Они несли ков из железного дерева, примерно в 4 фута длиной и достаточно тяжелый, если судить по тому, как крепко они сжимали пальцами полированные деревянные шесты. Ков поставили перед Хенчиком. «Открой его, Эдди из Нью-Йорка». Тони и Льюис смотрели на него вопросительно и с легким испугом. Пожилые Мэнни, как заметил Эдди, наблюдали за ним с жадным интересом. Он подумал, что требуется немало лет, чтобы осмыслить всю экстравагантность образа жизни этих людей. Со временем Льюису и Тони предстояло постигнуть ее премудрости, но пока они находились лишь на одном из этапов этого долгого пути. Хенчик кивнул, уже с легким нетерпением. Эдди наклонился и откинул крышку. Легко. Замок-то отсутствовал. Содержимое кофа скрывал лишь кусок шелка. Хенчик откинул его с элегантностью фокусника, открыв отвес на цепи. Парню он напомнил детский волчок, размером куда меньше, чем он ожидал. Расстояние от острия до широкой верхней части не превышало 18 дюймов. Материал отвеса напоминал желтоватое дерево, поблескивающее жиром. К нему крепилась серебряная цепочка, намотанная свободным концом на кристаллический штырь, торчащий из стенки кофа. «Доставай отвес», — продолжил Хенчик. Когда же Эдди посмотрел на Роланда, волосы вокруг рта старика разошлись, обнажив идеально ровные белые зубы в на удивление циничной улыбке. «Почему ты смотришь на своего Дина, молодой сопляк? Магия ушла из этого места, ты же сам сказал. Или самостоятельные решения не для тебя? Но почему? Тебе, ну не знаю, уже 25. Стоявшие рядом и услышавшие эти слова Мэнни захихикали, хотя некоторым из них 25 еще точно не исполнилось. Злясь на старого козла, да и на себя тоже, Эдди сунулся в ков. Хэнчик остановил его руку. «Только не трогай отвес. Не трогай, если хочешь, чтобы твое молочко было по одну сторону, а дерьмо по другую. Только зацепь, ты меня понимаешь?» Эдди, который практически коснулся отвеса, уже выставил себя перед этими людьми круглым дураком, так что теперь у него не было причины не завершить начатое. Но он встретился взглядом с озабоченными серыми глазами Джейка и передумал. Как обычно, на такой высоте дул сильный ветер, высушивая пот, оставшийся после подъема. По телу Эдди пробежала дрожь. Он вновь наклонился над кофом, взялся за цепочку, осторожно размотал со штыря свободный конец. «Поднимай его», — приказал Хэнчик. «Что-то произойдет?» Хэнчик кивнул, словно наконец-то дождался от Эдди разумного вопроса. «Мы это и хотим посмотреть. Поднимай». Эдди подчинился. Помня, какие усилия пришлось прилагать молодым Мэнни, несшим ков, он изумился легкости отвеса. Казалось, он поднимал перышко, прикрепленное к концу четырехфунтовой цепочки из сверкающих звеньев. Конец цепочки он обмотал вокруг пальцев, поднял руку на уровень глаз и стал чем-то похож на кукловода. Эдди уже собирался спросить у Хэнчика, а что, по мнению старика, должно произойти, но не успел рта раскрыть, как отвес начал раскачиваться из стороны в сторону, по малой дуге. «Я его не раскачиваю», — вырвалось у парня. «Во всяком случае, думаю, что не раскачиваю. Должно быть ветер». «Думаю, что ветер здесь ни при чем», — возразил Келлоган. «Никаких порывов нет». «Тихо!» Воскликнул Кантаб и так зыркнул на Келлогана, что священник умолк. Эдди стоял перед пещерой. От горы разбегались русла пересохших рек, а дальше перед ним расстилалась практически вся Калья Брин-Стёрджис. Далеко-далеко синей-серой громадой стоял лес, через который они пришли сюда. Последнее свидетельство существования Срединного мира, куда они уже не могли вернуться. Ветер дул, но в одну сторону, поднимая волосы со лба. И внезапно он услышал гудение. Да не только слышал его. Гудело в руке с обмотанными цепочкой пальцами, которую он поднял на уровень глаз. Но главное – в голове. А на другом конце цепочки, примерно на высоте правого колена Эдди, отвес набирал скорость, дуга раскачивания все увеличивалась и увеличивалась. И вот еще какую странность заметил Эдди. На самой верхней точке отвес становился тяжелее. То есть по мере раскачивания возрастала центробежная сила. Дуга удлинялась, отвес раскачивался быстрее, цепочка сильнее тащила за собой руку, а потом... «Эдди!» — воскликнул Джейк. В голосе слышались тревога и радость. «Ты видишь?» Конечно же, он видел. Теперь на конце дуги отвес словно окутывала дымка. И давление на руку, определяемое массой отвеса, в этот момент значительно возрастало. Ему уже приходилось поддерживать правую руку левой, чтобы цепочку не вырвало, а тело начало раскачиваться в такт движением отвеса. Эдди внезапно вспомнил, где находится. На краю пропасти глубиной в добрые 700 футов. И эта игрушка, если ее не остановить, в скорости могла забросить его за край. Он уже сомневался, что ему удастся освободить руку от цепочки. Отвес пошел вправо, набирая вес по мере подъема к высшей точке. Эта деревяшка, которую он с такой легкостью достал из кофа, теперь весила 60, 80, а то и 100 фунтов. Когда отвес на мгновение замер в высшей точке, где центробежная сила сравнивалась с силой тяжести, Эдди вдруг осознал, что может видеть сквозь него восточную дорогу. Не только ясно, но и довольно близко. Отвес Бранни превратился в увеличительное стекло. Потом он пошел вниз, набирая скорость, слишком тяжелый. А когда вновь начал подъем по левому сегменту дуги... «Хорошо, я все понял!» — закричал Эдди. «Забери его, Хэнчик! По крайней мере, останови!» Хэнчик вымолвил лишь одно слово, скорее гортанный звук, который слышится, когда что-то выдергивают из вязкой глины. Отвес не стал замедлять движение, сокращая длину дуги, а просто повис у колена Эдди, нацелившись острием в сапог. Еще мгновение сохранялось гудение в руке и голове, потом стихло. А вместе с ним исчез и вес. Чертова штуковина вновь стала легкой, как перышко. «Тебе есть что сказать мне, Эдди из Нью-Йорка?» «Да, прости, прошу тебя». Вновь появились зубы Хенчика, блеснув меж зарослей густой бороды и усов. И исчезли. «Соображаешь ты быстро, не так ли?» «Надеюсь на это», — ответил Эдди и облегченно выдохнул, когда старик Мэнни взялся за серебряную цепочку.